Из каменного века в атомный. Помощники первооткрывателей. Он не спускал глаз со стрелки буссоли, беспокойно вздрагивавшей на его широко раскрытой ладони. Долго служила буссоль тому, кому она уже никогда больше не понадобится. Осунувшееся от голода смуглое лицо, с которого целыми лоскутями слезала побелевшая кожа, было неподвижно, как маска. Только в глубоко ввалившихся, лихорадочно блестевших глазах теплилась жизнь. Порывы ледяного ветра вздымали со льда тучи сыпучей снежной пыли, переносили их с места на место. Кое-где стелились по земле длинные языки и поземки. Когда буссоль выпала из его рук и утонула в пушистом снегу, он очнулся и взглянул на лежавшую его ног, закутанную в меха фигуру. Из-под заиндевелого капюшона виднелись обледеневшие клочки льняной бороды. Широко раскрытые глаза неподвижно глядели в ослепительное небо. Ладонь в большой неуклюжей рукавице крепко прижата к груди. «Бедняга все еще стережет свое сокровище», — подумал он, и осторожно, словно опасаясь разбудить умершего, медленно вытянул из-под его анорака продолговатый, завернутый в парусину пакет, и сунул себе за пазуху. Перебросив мешок через плечо, он постоял еще некоторое время, ожидая, пока ветер не занесет покойника снегом. Затем тяжело, будто неся на плечах какое-то бремя, побрел вперед. Солнечный диск опустился низко над горизонтом и осветил его заревом заката. Каждый излом, каждая неровность небольших волнистых холмов пылали багрянцем, как раскаленные угли. Невозмутимую тишину нарушал лишь скрип снега под ногами. Ни одна птица не взмахнула крыльями над головой одинокого путника. Ни один звериный след не пересек его тропы. Пустынным было небо над ним, пустынной была и простиравшаяся перед ним земля. Усиливавшиеся порывы ветра резали лицо, ослепляли, затрудняли каждое движение. Невозможно было идти дальше. Измученный, он протиснулся в поисках укрытия как можно глубже под какой-то скалистый выступ и плотно натянул на глаза меховой капюшон. От замерзших ног холод коварно полз вверх, сковывая все тело. Мутился рассудок. Единственным спасением было бы соорудить иглу, но не хватало уже сил вырезать глыбы снега. Он делал это еженочно на каждой стоянке в течение многих недель. Трудно даже сказать, сколько недель, но ведь тогда они шли еще втроем. Они отправились в поход на север ранней весной 1907 года, во мраке, уходившей уже с побережья полярной ночи. Профессор Мюлиус Эриксен вел датскую исследовательскую экспедицию, пытаясь разрешить еще одну загадку северо-восточной Гренландии. Является ли земля Пири островом, отделенным от суши проливом, или же лишь частью суши? Они быстро продвигались вперед за отборной собачьей упряжкой. Оба датчанина, профессор и его ассистент, были уверены, что им удастся вернуться на базу еще до наступления зимы. Кто мог предвидеть, что путь преградит фьорд, глубоко врезавшийся в берег, не нанесенный на карты, неизведанный? Эскимосы не забирались так далеко на север. В довершение всего в этот год лед, покрывавший фьорд, тронулся раньше обычного, а до противоположного берега оставалось еще много километров пути. Профессор был глух к увещеваниям погонщика упряжки, который умолял его повернуть назад, пока не поздно. «Наши открытия чрезвычайно важны, пойми это, Йергун. Отступать нельзя, я никогда не простил бы себе этого», — упрямо повторял он, торопя своих спутников. С большим трудом участникам экспедиции удалось, наконец, достигнуть противоположного берега. Но за этот изнурительный переход по дрейфующим льдинам пришлось расплатиться потерей собачьей упряжки и груженных провизия нарт, потерей сил. На пустынном побережье земли Пири оказалось мало дичи. Шторм следовал за штормом. Он неистово рвал полотно палатки, словно пытаясь смести ее с лица земли. Унес часть снаряжения, продовольствие, приспособления для ремонта каяков, одежду, обувь. Голод терзал людей, холод забирал последние силы. Однако оба датчанина не жаловались, лихорадочно нанося на карты очертания фьорда и побережья. Они воочию убедились, что земля Пири не остров, как упорно настаивали до этого многие исследователи, и радовались своему открытию. В обратный путь двинулись поздно, слишком поздно. Воды обширного фьорда уже были крепко скованы льдом. Переход был тяжелым, мороз не шутил. Пропали тюлени. Все мучительнее ощущалась нехватка продовольствия. Истрепанная обувь не держалась на ногах. Рваные шерстяные носки не грели обмороженных ног. Свирепые ветры продували насквозь изорванную одежду. От палатки сохранились лишь жалкие остатки. Мюлиус Эриксен не падал, однако, духом. Его окрыляла радость открытия. «Стоило столько выстрадать, Йергун, стоило!» — неустанно повторял он погонщику, точно пытаясь убедить самого себя в необходимости этих страданий. Как зеницу ока он берег свои зарисовки и заметки, терпеливо дополнял их на каждой стоянке. Даже когда пала последняя собака — и людям пришлось самим впрячься в нарты, чтобы тащить остатки своих пожитков. Первым скончался поручик Хаген. Он не хотел, просто не мог больше бороться за каждый шаг. Сетовал и плакал на обратном пути. И умер, кляня час, в который решил отправиться в эту трижды проклятую Арктику. Дальше они шли уже вдвоем. А теперь он остался один на тропе. Он невольно приложил руку к груди, чтобы проверить, на месте ли записки усопшего. С затуманенным разумом, отупев от усталости, Он сознавал, однако, что должен достигнуть побережья океана, где они оставили тайник с продуктами для обратного пути –